У меня такая маза, мне сегодня 27, но придурок на КамАЗе задавил меня совсем, а я валяюсь на дороге, как поленница дрова, а где-то руки, где-то ноги. Стой!